обнаружил в соседней гавани Трувилля яхту «Газель» английского полковника Джона Бургойна, путешествовавшего по белу свету. Бургойн согласился перегнать яхту в Довиль. Здесь он принял на борт императрицу с компаньонкой и сразу поднял паруса. Ла-Манш встретил их страшной бурей, во время которой трагически погиб со всем экипажем британский фрегат «Капитан». Но полковник оказался замечательным спортсменом. Его маленькая «Газель» стойко выдержала удары волн и ветра. 9 сентября яхта вошла в устье реки Солент. На берегу Англии тихо блеяли курчавые овечки. Оглушенная штормом, экс-императрица Франции первым делом опустилась в траву, долго расчесывала гребнем длинные мокрые волосы, скрипящие от мокрой соли. Из близлежащего трактира ей принесли сэндвич и газету. Она узнала, что ее сын уже здесь, а муж еще в немецком плену. Королева Виктория прислала за беглянку и экипаж. Через 2 часа быстрой гонки по отличным твердым шоссе Евгения Монтихо была на вилле Чизльхерст, где порывисто обняла сына. «Лулу!» — шептала она. «Лулу!» — целуя мальчика в глаза. «Неужели, милый Лулу, тебе не носить короны Франции?» Через несколько лет она пожалела 2 шиллинга и купила ему кавалерийскую сбрую в лавке подержанных вещей. В жестокой схватке с зулусами подпруга лопнула, и Лулу погиб, исколотый африканскими стрелами из-за 2 шиллингов, которых для него пожалела мать. Евгения Монтихо умерла в 1920 году, одинокой и мрачной старухой, всеми давно забытая. Флоту быть в Севастополе. Была теплая, дождливая осень, которую Горчаков проводил в Царском селе. С наивным видом он спросил Милютина: «Вы, как военный министр, объясните, что там происходит? Базен туда, Мольтки сюда. Читаю газеты, не разберусь». Милютин снисходительно пояснил: «Быстрая мобилизация — гарантия победы. Наполеон хотел вломиться за Рейн и разом покончить с немцами, но опоздал. Они разбили Макмагона и Базена по отдельности, вклинились между ними, не дав им соединиться. Шалонская армия сдалась при Седане, а Базена они заперли в Меце. Вкратце так». Пожевав палыми губами, Горчаков сказал: «Кто вас атташирует в прусской ставке, Драгомиров?» «Нет, граф Голенищев-Кутузов. По его мнению, количество фронтовых ужасов должно отвратить всех немцев от военного ремесла на 100 лет вперед, так он пишет». «Они же там кормятся», — фыркнул Горчаков. Пришла телеграмма. 18 сентября осажденный Париж закрыл ворота, а ставка прусского кайзера перенесена в Версаль. «Но я, — сказал Горчаков, — не могу желать и поражения Пруссии, ибо это повлекло бы усиление венских позиций». 24 сентября в Царском селе появился Тьер, весь в черном. Еще с порога, трагически заломив руки, он крикнул: «Спасите Францию от поругания!» «Садитесь», — вежливо ответил Горчаков. «Францию может спасти только Франция. Вы, мсье, опоздали не только с мобилизацией, но и с призывом к России о помощи». Тьер сейчас объезжал столицы Европы, хлопача о посредничестве к заключению мира. Горчаков сообщил, что по его настоянию царь недавно отправил письмо кайзеру, прося Вильгельма I не быть слишком суровым с побежденными. «Но его величество, государь мой, предупредил меня при этом, что его дядя Вилли слишком упоен победами армии и без аннексии и контрибуции уходить из Франции не пожелает». «Что отвечал вам кайзер из Версаля?» «Ответа еще не последовало. Ждем». В сопровождении маркиза де Габриака он повез высокого гостя на прием к царю в Зимний дворец. Всю дорогу маркиз молчал, зато Тьер болтал, не умолкая, обвиняя в войне бонапартизм и суля новую республику. Горчаков писал он в мемуарах, любящий похвалиться свободой от предрассудков, признался мне, что республика, как таковая, страха в него не вселяет. Александр Михайлович спросил Триера: может ли